Радио Евгения Иванникова представляет. Репортаж Ольги Смирновой. Комментировать нельзя молчать. О том, как студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации был отчислен за комментарий в соцсети, посвященный коррупции и злоупотреблению служебным положением в университете. Степан Деркач, студент 4 курса заочной формы обучения Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. В начале весны этого года Степан вышел на сессию, однако узнал о том, что его отчислили еще год назад. Причина – комментарий молодого человека в соцсети. В посте Степан обратил внимание на то, что ремонт в общежитиях вуза сделан только на бумагах. При этом сам студент еще работал в данном университете электриком. Я это сделал из побуждений, что наконец-то хоть кто-то взялся за университет, может быть, будет порядок. Со стороны правоохранительных органов и вся та политика, которая была направлена на обогащение проректорского состава, людей отдельной вот этой группы, по некоторым сведениям, мне говорили, что их дело чуть ли не проходит как организованная преступная группировка, можно считать так. Учитывая, что там много задействовано лиц, и все занимаются выводом средств для под предлогом ремонтов, для личного обогащения. По словам Степана, сотрудников университета вынуждают подписывать акты о якобы выполненных работах. При этом в самом общежитии и вузе недоделанный ремонт. Такая информация во всяком случае, плюс она ассоциируется, стыкуется с тем, что я видел в университетах, недоделанный ремонт, и опять же слова сотрудников, которые говорили о том, что их, по сути, вынуждают подписывать какие-то акты выполненных работ, и либо эти акты без их участия подписываются, то есть на бумагах ремонт общежития он проводился. И может быть, даже некоторых аудиторий университета, не удивлюсь, если какие-то аудитории окажутся на бумагах отремонтированными, а по факту, какие парты там стояли десятилетия, такие стоят. Об отчислении из университета Степан Деркач узнал только спустя год. При этом администрация вуза не сообщила ему о том, что молодой человек отчислен. Со мной никак не связывались, у них были всевозможные другие способы, помимо почтового сообщения, они могли мой личный номер запросить в деканате и набрать там. Способов коммуникации у них со мной было множество, но они ими не воспользовались. Сейчас на проректора университета Даллингера заведено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Речь идет о поставке комплексного тренажера экипажа самолета за 359 миллионов рублей. По бумагам, вуз получил аппаратуру не 2012 года выпуска, как прописано в документации, а 2002. Я знаю, что там есть нормальные сотрудники, может, и среди проректоров, скорее всего, они должны быть. И есть те, которые ведут другую политику, им не важно качество образования, они далеки даже некоторые от авиации, они этим не живут, им главное сиюминутная прибыль, что-то сократить, уволить, объединить и так далее. Степан направил в университет и в Росавиацию два заявления с просьбой об отмене приказа об отчислении. Сейчас этим вопросом занимается транспортная прокуратура и Следственный комитет. Выборы ректора в вузе должны были состояться в январе этого года. На пост претендовали проректор по развитию образования Яков Даллингер и проректор по профессиональной подготовке Юрий Михальчевский. Однако голосование было отложено после появления в СМИ информации о коррупционном скандале. Ольга Смирнова, Евгения Чернецова, специально для радио Евгения Иванникова.